«Детский сад», – прокомментировала Виза, разрубая очередного Остроухова. «Папа, можно я?» Кирпичик уже давно в нетерпении топал ногами и криками поддерживал маму, но тут юная душа не выдержала. «Виза, оставь ему орка». «Принято, не торопись», – наставлял я молодого Стрелка, стараясь одновременно следить и за дорогой, и за приближающимся зомби-зеленокожим. «Да я и отсюда попаду, не спеши, малыш, патронов мало, надо бить с первого раза». «Хорошо, разумеется», тролл и все равно поторопился и выстрелил, когда бегущий за каретой орк был метрах в 10. Бах, орк будто напоролся на стену и с пробитой грудью рухнул в зеленую траву. «Ура!» – радостно закричал кирпичик. «Молодец!» – улыбнулся я, но в следующий раз подпускай еще ближе. «Хорошо, папа». Монстры продолжали нападать, а дорога пошла в плавный подъем. Скорость немного упала. «Что там за вершиной холма?» – крикнул я. «Спуск», – констатировала очевидная Виза. «Врагов нет», – звучало хорошо, но чуйка подсказывала, что все будет не так просто. Так и вышло. Едва карета въехала на вершину холма, как сверху раздался громкий визг. «Твою мать!» Я выхватил ружье и не целясь выстрелил. Клыкастая красноглазая дриада взвизгнула и, потеряв управление, с размаху врезалась в крышу кареты, а потом скатилась с нее и упала на дорогу позади. «Перезаряжай!» — крикнул я и, выхватив у наследия второе ружье, сбил еще одну дриаду. Сверкнули крылья и располовинили сразу двух нападавших. «Папа, слева!» Кирпичик выхватил у меня ружье и тут же сунул уже заряженное. Я резко обернулся. «Твою мать!» На перерез карете несся крупный белый единорог. Он ощерил длинные клыки и низко нагнул голову с явным намерением пронзить одного из моих скальников. Бах! Ноги скакуна подкосились, и он кубарем покатился по зеленой траве. Бах! Я резко обернулся. Кирпичик уже перезаряжал ружье, а второй единорог повторил судьбу первого. Сверху снова взвизгнуло, и еще одна дриада рухнула рядом с несущейся вперед каретой. «Воздух все», — доложила Виза. «На земле тоже пока все. Они появляются сразу рядом с каретой. Далеко не отлетай». «Хорошо». Я перевел дух и кинул взгляд на таймер. Еще 21 минута с небольшим. И, судя по последней атаке, они обещают быть очень интересными. Теперь неприятностей мы ожидали с удвоенной силой, и следующая атака врасплох нас не застала. Да и состав нападающих был тот же, разве что немного увеличилось количество. «Вот сука!» — крикнул я и разрядил ружье точно в грудь пикирующей на скальника в дриаде. «Держи!» Кирпичик уже приноровился, и, чтобы отдавать пустой ствол и забирать заряженный, мне не приходилось даже поворачиваться. Бах! Выросший словно из ниоткуда единорог сразу же рухнул. «Карета!» — крикнула Виза. Я обернулся, но ничего не увидел. «Веди!» Я схватил следующее ружье, кинул вожжи кирпичику и одним прыжком оказался на крыше. Вот гады. На распахнутой двери кареты висел оскалившийся орк, а совсем рядом бежал, готовясь запрыгнуть внутрь, эльф. Я вскинул ружье, но тут краем глаза заметил движение. Бах! Почти накрывшая меня дриада рухнула и, ударившись о край крыши, отлетела на дорогу. В этот момент эльф прыгнул. Хдыщ! Кнут щелкнул и со всей дури прошелся по лицу и груди Остроухова. Тот заорал и отправился вниз. Карета подпрыгнула. Видимо, он угодил под колеса. Кнут снова взвился. Хдыщ! Ра-а-а! Орк разжал пальцы и покатился по черным камням. Папа, лови! Кирпичик бросил ружье, я и, поймав его, всадил пулю в голову уже готовившегося к тарану единорога. Тут же рядом пронеслась Виза и сбила падающую на меня дриаду. Следующую я завалил сам, на этот раз, копьем. Ну и гадость, поморщился я, глядя в красные глаза и искаженное ненавистью лицо обычно таких милых разумных. Нет, это не они, так что никакой жалости. Я скинул с окровавленного копья тела и прыгнул назад на облучок. Кирпичик тут же выхватил оба ружья, но эта волна уже закончилась. Дорога внезапно взяла резко вверх, и карета серьезно замедлилась. «Пошли!» — рявкнул я и опустил кнут. «Кваш!» — недовольно огрызнулся скальник и резко дернул. По стромке угрожающе затрещали, при этом скорость не увеличилась и сейчас едва ли достигала 5 км в час. «Там дальше подъем еще круче!» — предупредила Виза. «Ага!» «И, сдается мне, хрен наши скакуны этот подъем осилит!» «Виза, веди!» «Кирпичик, на крышу с ружьями и смотри по сторонам». Наследие уступил место, а летучая мышь спикировала и, едва коснувшись облучка, превратилась в черноволосую девушку. «Я не умею. Вот этим вот так. Я показал, как работать вожжами. А вот этим вот так», и опустил кнут на спину скальнику. «Только не переборщи, чтобы они по стромке не порвали». чего не порвали, неважно. Я передал рабочие инструменты Визе, а сам соскочил на землю и, обогнув карету, стал троллем. Ну погнали. Я не видел реакции скальников, но довольное урчание до меня все же донеслось. Еще бы, они уже думали, что хозяин их сгнобит, а тут, бац, и давящая на плечи и ноги тяжесть почти пропала. Ускоряемся. Простучал я и, упершись каменными руками в заднюю стенку кареты, перешел на бег. Медленный, но бег. По счастью, способность понимать языки всех раз Виза не потеряла и в этом облике. «У меня получается!» — радостно крикнула она, а сразу следом свистнул, звонко щелкнув, кнут. «А им не больно?» «Нет, им приятно». «Хорошо». Кнут снова свистнул, и в этот момент грянул выстрел. Я резко вскинул голову и передумал ругать кирпичика за торопливость. «Увидь я такое сам!» Тоже сразу выстрелил бы. Дриад заменили пегасы. Разумеется, с такими же злобными рожами, клыками и красными глазами без зрачков. А еще на их спинах восседали зомбоэльфы с острыми мечами. Кирпичик не промазал ни первым выстрелом, ни вторым, причем умница бил именно в крылатых коней. А вот дальше начались проблемы. Пусть выживших атакующих было всего 6 пар, но у нас тупо не хватало рук, лап и крыльев, чтобы с ними сражаться. И оружие, Виза, мочи. Питомица не ответила, но уже через секунду в небо рванула черная тень, причем увеличенного размера. Кирпичик пытался перезарядиться, а я открыл инвентарь и выхватил оттуда дубину. На, рассекая воздух, дубина унеслась вверх и с треском врезалась в уже подлетевшего совсем близко пегаса. Пара противников рухнула, а я с грустью наблюдал, как дубина отскочила в траву. Бежать за ней времени не было. Да и терзали смутные сомнения по поводу безопасности нахождения на зеленом газоне. Бах! Кирпичик справился и снял еще одного крылана. Виза тоже не отставала и располосовала другого, причем сразу и скакуна, и наездника. В моих же руках появился большой топор. Да, вообще не люблю это оружие и навык владения им у меня на неприлично низком уровне. Но не обязательно же рубить, так, можно ведь и бросить. Не желая терять последнее метательное оружие, я прекратил толкать, немного приотстал от кареты и выбрал пегаса, который собирался атаковать скальников. Лови. В детстве я как-то читал про индийского вождя Чингачгука, большого профи в метании томагавков. Вероятно, если брать в пропорции, то его орудие примерно соответствовало моему, когда я швырял его в облике тролля. Топор просвистел и ударил злобного пегаса точно в морду, разумеется, рукояткой. Впрочем, ему хватило, и пара рухнула прямо перед повозкой. О, а рога у скальников оказались не только для красоты. Они дружно нагнули головы и подобно бульдозерам скинули появившиеся препятствия, в том числе и пытавшегося подняться Остроухова. Эльфы, предупредила Виза. Сначала я подумал, что нас атакуют новые, но оказалось, что питомица имеет в виду выживших наездников. И так неудачно получилось, что сразу четверо, вскинув мечи, одновременно подбегали к карете. Ладно, шутки закончились. Я превратился в человека и, даже не кастуя кожу, врубил возмездие. Во, скорость возросла, и теперь атака не выглядела такой страшной. Бах! Замедленный звук выстрела разнесся по округе, и очередной пегас резко пошел на снижение. Я же бросился на перехват остроухим. На, голова первого удивленно поворачивалась ко мне, но не довернулась, вместо этого отделившись от тела. Я придал газку зельем ускорения и через несколько секунд прыгнул на следующего. Меч снова свистнул и рассек его от плеча до пояса. Самый подлый остроухий вскинул меч и попер прямо на скальников. Я успел к нему раньше и разрубил еще до того, как живодер начал тыкать своей зубочисткой в бедных животинок. Раздался грохот, это последний срезанный Визой пегас бортанул карету, сама же она снова превратилась в девушку. Ух ты! Вместо того, чтобы сразу вернуться к управлению, Виза схватила с земли выпавший меч и, не задумываясь, опустила его лезвие на пытающегося подняться эльфа. Молодчина! Порадовавшись за подругу, я зарубил последнего остроухого и, воспользовавшись ее примером, схватил его оружие, в хозяйстве пригодится. После чего снова стал троллем и продолжил толкать карету. 20 метров до вершины, крикнула Виза. Оружие заряжено, сообщил стоящий на стреме кирпичик. Я толкаю, добавил я, лишь бы хоть что-то добавить. За эти 20 метров на нас так никто и не напал. Фух, выдохнул я и, превратившись в хоббита, оббежал карету, заскакивая на облучок. Твою мать! Последнее вырвалось одновременно у всех. И не просто так. Кто катался на американских горках, тот поймет. Я катался только в шлеме виртуальной реальности, Но мне и этого хватило. Это волшебное ощущение, когда сначала медленно поднимаешься на самую высокую точку, замираешь на ней, а потом камнем падаешь вниз. Вот и здесь нас ждало примерно то же самое. Едва крутой подъем закончился, как тут же начался не менее крутой спуск. «Тпру!» – прохрипел я, натягивая вожжи, но куда там. Наши жабообразные лошадки то ли почувствовали что-то, то ли просто не могли медленнее. В общем, они рванули вниз. «Держись!» – заорал я. «Ну нафиг!» – крикнула Виза и в виде летучей мыши взмыла в воздух. «Папа!» – крикнул кирпичик и, оступившись, рухнул с крыши. «Отозвать питомца в инвентарь!» «Во! И ружья туда попали! Отлично! Спасибо!» Маленький тролль не стал отсиживаться и тут же снова появился рядом на трясущемся облучке. «Ни за что!» Я снова натянул поводья и попробовал хоть немного притормозить все более разгоняющихся скальников. «Хрен там!» Скорость росла, и ветер в ушах свистел все сильнее. Зато вдалеке у самого горизонта появилось красное свечение и, судя по всему, то была линия финиша. Всего-то делов. Преодолеть пару километров спуска и потом еще 3-4 равнины. Шухер. Виза снова первой заметила угрозу. И вот это уже было по-настоящему серьезно. На нас бросились все те, кого мы видели раньше и... Илюша. Сзади. Бах, бах. Двумя выстрелами я сбил двух пегасов, а мгновение спустя, бросив кирпичик у ружья, встал и оглянулся через крышу кареты. Писец. По склону с грохотом катился 10-метровый, с виду очень тяжелый каменный шар, и он, сука, неумолимо приближался. Папа. Маленький тролль и сунул мне первое ружье. Бах. Минус дриада. Из того стреляй сам. Скомандовал я и, убедившись, что и без вожжей искальники продолжают переть по прямой, вскочил на крышу кареты. Ну погнали. Ружье об колено, и загнать патрон в ствол. Захлопнуть и, бах, минус пегас. Выпад в сторону, и кончиком меча достать крыло оскалившейся дриады. Есть. Убить не убил, но она потеряла управление и рухнула на землю. Выхватить меч эльфа и как копье швырнуть его в приближающегося единорога. Бах. Это кирпичик снял другого, уже почти добравшегося до скальников. Вуи. Эта Виза срезала сразу двоих, а потом активировала удар с небес и разметала не меньше 7 пристроившихся за каретой людей и хоббитов. Кстати, и яма неплохая осталась. Может, этот приближающийся булыжник попадет в нее и укатится в сторону. Хрен. Попал, немного подскочил, а потом как ни в чем не бывало продолжил нагонять. Осталось 30 метров. Перезарядка и следующий выстрел. Твою мать. Похоже, скрипт испытания подразумевал, что кто-то обязательно будет ломиться в карету. Вот и сейчас сразу двое орков, гоблин и эльф подскочили к двери. Хдыщ. Кнут стеганул по зеленым тянущимся к ручке лапам. Орк взревел и отпрянул. Не, так не пойдет. Вон он чуть приотстал, но все равно продолжает преследование. Прикройте. Я рухнул животом на крышу, и в моей руке появилось копье. Раз, два и три. Три тычка, и вот пространство у двери свободно, а тело катится по земле. Бах, выстрел, виск и пролетевшая надо мной тень сбитого пегаса. Илюша, сзади. Я вскочил. Громада шара нависала всего в 15 метрах от нас. Из хорошего, она начала давить отставших противников. Больше хорошего не было. Перезарядка и минус дриада. Ладно, противников осталось не так много, и с ними разберутся остальные. А вот этой штукой по-любому заниматься мне. Я развернулся к булыжнику, превратился в грангу и выставил руки. Как же не хватает магии воздуха. Можно было бы тупо скостовать встречный ветер и замедлить его. Наверняка что-то подобное можно изобразить и с помощью магии крови, но ей я пока не владею. Идею выставить фантомную стену тоже пришлось отбросить. Энергии уйдет уйма, и из-за приверженности я 3 дня не смогу кастовать другую магию. Остается изменение. Бах. Еще одна дриада заверещала и, не добравшись до меня, врезалась в бок кареты. Держитесь, ребята. Папе надо поработать. Я сконцентрировался и, наблюдая из-за полуприкрытых век за нависшей надо мной громадиной, погнал энергию в кисти. Всю. От хвоста через живот, грудь и плечи. Усиливающих артефактов нет, так что ничего нельзя забыть. Взять нужно каждую крупицу. Энергетические каналы гудели, катящийся камень грохотал, а я со всерастущим удовольствием наблюдал, как в моих кистях аккумулируется плотный невидимый шар. Еще немного, еще чуть-чуть, на, ладони ослепительно вспыхнули, и белый луч ударил в находящийся всего в 3 метрах от кареты булыжник. Хрясь, поверхность камня вспыхнула, и его правая часть ощетинилась десятками каменных стержней. «Что это?» — услышав страшный грохот и душераздирающий скрип, испуганно завопил кирпичик. Ему закрывала обзор карета. Зато я, не сдерживая победной улыбки, наблюдал, как каменные стержни втыкаются в дорогу, ломаются, искрят, грохочут, но неумолимо сталкивают глыбу с ее траектории. Да, каменный шар отклонился и вскоре, обогнав карету, поехал параллельным с ней курсом, по пути давя уже немногочисленных бегущих с этой стороны монстров. Перезарядка, и бах, последняя дриада падает на землю. Взмах мечом, и зацепившийся за крышу кареты хоббит улетает следом за ней. Последний. Крылья Визы срезали Пегаса вместе с наездником. В следующую секунду мы стали замедляться, спуск закончился. Осталось 3 километра. Похоже, победа. Колесо. Крикнула Виза и в следующую секунду рухнула в толпу зомби. С победой я поторопился. В последней волне не было летунов, зато от количества пеших рябило в глазах. И только что один из них прыгнул под карету. Ее здорово тряхнуло, а потом повело в сторону. Что за херня еще? В облике орка я под возмездием прыгнул на дорогу. Твою же мать! Зеленокожий камикадзе пожертвовал собой и оторвал нам колесо. Я махнул мечом, разрубая чересчур резвого эльфа, а потом превратился в гоблина и выставил руку. Когда по энергетическим каналам потекла магия иллюзий, они радостно затрепетали. С пальцев сорвалась вспышка, а в следующий миг вместо потерянного колеса появилось новое. «Мама!» Я резко повернулся и вздрогнул. Ничего не предвещало беды. Виза летела на высоте 1,5 метра и уверенно косила зомби, но тут из травы вдруг выскочили десятки длиннющих щупалец. Первые промахнулись, а вот последняя резко удлинилась и обхватила уже рванувшую вверх питомицу. «Отозвать в инвентарь!» «Есть!» Летучая мышь оказалась в безопасности, а я вскинул ружье и выстрелил в подбежавшего совсем близко человека. Пуля с грохотом вылетела из ствола, пробила ему горло, а потом и голову бегущему следом орку. Спасибо. Виза вылетела и снова ринулась в бой. Осторожнее. Снова лезть на крышу я не стал. Стрелять – это слишком медленно. Вместо этого я обернулся орком, и лезвие меча и наконечник копья снова заблестели. Красный свет был уже совсем рядом. Всех гадов мы так и не добили. Но, видимо, этого и не предполагалось. Едва карета пересекла линию финиша, они тут же исчезли. Поздравляем! Вы прошли тяжелое испытание и получаете 3 очка доблести. Желаете покинуть арену? Нет-нет. В смысле, мля? Я хлопал глазами и удивленно смотрел на странную надпись. Не торопись, многоликий, раздался сзади знакомый голос. Я резко обернулся. Рядом с каретой стояла фигура в черном балахоне, а из-под накинутого капюшона сияли знакомые фиолетовые глаза. Глава 23. Привет, Клари, рад тебя видеть. Это взаимно, многоликий. Клари скинула капюшон, и ее юное лицо оказалось очень серьезным. Событие выходит на финишную прямую. Уже второй раз, усмехнулся я и спрыгнул с облучка, вставая напротив нежданной гости, а точнее, хозяйки данжей теперь уже 3 континентов. Надеюсь, этот раз последний. Этот раз точно последний. Если Заркан получит корону, его будет не остановить. Он может пользоваться Гринтохортом? Может. А какое заклинание он получил? Не знаю. Он отключен от системы и умеет скрывать эффект, но колебания энергии колоссальные. Класс, я хмыкнул, покачал головой и, превратившись в Гранга, уселся на удобный хвост. Какие-то практические советы, сведения или подарки будут, ну хотя бы песня. Невесело усмехнулась Виза. Ищи союзников. Среди многоликих, я достал кинжал и принялся подрезать подросшие когти. Среди всех, легко сказать, вот тут, например, есть какой-то признанный всеми и уже установивший сеть многоликий. Ты что-нибудь можешь о нем сказать? Все данные о действиях многоликих от меня теперь скрыты. Глаза Клари сверкнули и, сделав несколько быстрых шагов, она оказалась совсем рядом со мной. А еще я больше не смогу находить тебя и подсказывать. Это была последняя лазейка, и я ее использовала, но теперь перекроют и ее. Ты ничего не рассказала даже. Рядом в человеческом обличии возникла возмущенная Виза. Что союзников нужно искать и ежу понятно. А я еще и не закончила, усмехнулась Клари и снова повернулась ко мне. Ты ведь так и не понял, чем безликий облик отличается от остальных. Почему я почувствовал себя не выучившим урок двоечником? На самом деле я честно, в основном на привалах или перед сном, иногда превращался в безликого и пытался понять, на что мне намекал Магнус, но так и не смог. Ну, растерянно протянул я, когда за него кого-то убиваешь, инвентарь увеличивается сильнее. Молодец. Фиолетовые глаза насмешливо сузились. А еще у него облика нет. Да, ага, я с удвоенным усердием приступил к маникюру. Давай, не томи уже, он вне системы. Торжествующе сообщила Клари и ткнула пальцем в рассеченное красной полосой голубое небо. И если она узнает, что я тебе об этом сказала, мне еще больше обрубит ресурсы, да и у тебя появятся проблемы, и возможно, очень большие. Это, конечно, хорошо, то есть плохо, но ты уверена, что эта информация того стоила? Я пока так ничего и не понял. Может, она имеет в виду, что когда ты безликий, тебя система не слышит? Пробормотала Виза, задумчиво поправляя черные волосы. Именно, Клари кивнула. И не только не слышит, в этот момент ты от нее как бы отключаешься. И все, что ты говоришь и делаешь, не записывается в логах, а за тобой перестают следить. Ах, вот оно в чем дело. Ларчик-то несложно открывался. Реально можно было и догадаться. И это действительно интересно. Сказать кому-то что-то секретное или безнаказанно сделать то, за что система может сразу натравить на тебя всех и вся. Сходу, конечно, примеров в голову не приходит, но интуиция недвусмысленно намекает, что совсем скоро это может оказаться чрезвычайно полезным. Спасибо, я улыбнулся. Может, еще что-нибудь расскажешь? Рассказать не расскажу. Клари заскочила на карету и, усевшись на крышу, свесила ноги. А вот сделать могу. И что же, уточнил я, когда понял, что продолжения не будет. Закинуть тебя в подземелье гильдии силачей в Татонге. Ух, мля, от неожиданности я едва не отрезал себе палец и от греха подальше спрятал нож в инвентарь. Это реально круто. Так я смогу сразу же отдать патент, и у меня будет несколько лишних дней на разгребание дел. Только вот, мне туда ресурсы надо доставить, пробормотал я. Тут ничем помочь не могу. А письмо доставить сможешь? Жаршасе, это Гранга, моя помощница, она сейчас в Грангане. Письмо, на миг глаза Клари немного потемнели. Видимо, она просчитывала варианты. Технически это возможно, только это нарушение очередное. Одним больше, одним меньше. Виза тоже вскочила на крышу кареты и, ловко плюхнувшись на пятую точку, приобняла фиолетовоглазую девушку. Все равно уже пиздец. Да уж, Клари подвисла еще на секунду, а потом кивнула. Я отправлю письмо, и лучше выбери адресатов 10. Мало ли, на кого-то из них система случайно уронит кирпич. У Гранг щиты, хохотнул я. Но я отправлю 20 адресатам. Решено. Клари спрыгнула на землю и подошла ко мне вплотную. Пиши, пока я не передумала. Ты сказала, что не сможешь меня найти, а я тебя смогу, а ты? Девушка вдруг подняла руку и коснулась пальцами моей щеки. Ты можешь попробовать. Если, конечно, не будешь тупить и сделаешь все правильно. Через Безли. Пиши письмо. Ладно, ладно. Я достал из инвентаря оказавшийся там бланк системного послания и, немного подумав, начал. Дорогие девочки, и что, нам вообще ничего не предпринимать? Подавленная Линда сжала кулаки и обвела всех присутствующих на совещании вопросительным взглядом. Я готова возглавить группу прорыва через пролив. На том берегу постоянно ходят патрули, напомнил Хитик. Да и твари никуда не делись. Линда, спокойная как удав Венесса, держала в руке кружку с заку. Мы все за него волнуемся, но многоликий, умный и сильный. Раз он не появился в указанный срок, значит, на то есть причины. И поверь человеку, часто работавшему в полях, одиночка зачастую способен сделать больше, чем группа. Он же сказал, что получил какое-то эксклюзивное задание от системы. Вдруг он как раз сейчас его и выполняет? Согласен, тем более нам есть чем заняться. Хитик поднялся из-за стола и подошел к растянутой на стене карте. Например, за дверью послышался удивленный возглас, и в следующую секунду она резко распахнулась. И на пороге появился. Я чего-то не понял, удивленно вскинул брови он. Где радостные крики? И почему император должен чесать пешком через полгорода? Отправляясь на континент демонов, я умолчал о битве за корону, однако сейчас пришло время все рассказать. Именно с этого, после бурной и радостной встречи, я и начал. Затем выслушал краткий отчет о происходящем здесь. Все тихо, все по плану, и потом уже поведал о том, с чем столкнулся в последние дни. Получается, нам нельзя строить переправу. Тут же озвучил появившиеся и у меня опасения Хитик. Тот же Заркан придет и переправится с ее помощью. По идее, он уже должен быть там, заметил я, принимая из рук Линды здоровенную наполненную свежим пивом кружку. Система не называла время начала состязания, я узнал его уже на месте. Через нашу территорию он не проходил. По крайней мере, открыто. А вдруг он подох при переправе? С надеждой посмотрела на меня Венесса. Не с нашим счастьем, я глотнул пиво. Да и мне бы, скорее всего, сообщили. А вот кто-то из других мог и не сдюжить. Ничего, кстати, не слышно о других многоликих. Еще даже не вернулись наши посольства из других государств. Информации оттуда минимум. Даже если другие многоликие взойдут там на престол, мы не сразу узнаем. А письма послы пишут, как их там встретили вообще, как переговоры проходят или прошли. У гномов самая перспективная ситуация, все еще стоящие у карты Хитик для наглядности ткнул пальцем в Северные горы. Они сразу же подключили Ферина и того гнома, чьего сына ты спас в бане. В общем, там идет активное лоббирование наших интересов и, думается мне, они не станут объявлять нам войну. С эльфами пока ничего не ясно. У них там почти гражданская война, и куда все качнется, непонятно. По хоббитам все официально и очень медленно. Совершенно не удивлюсь, если они нашли своего многоликого, и теперь все сильно зависит от того, какой у него план. А орки чего? Послушали тебя, похоже. По крайней мере, активности у стены мы не видим, и они отходят к проливу. Возможно, будут массово переправляться к демонам, или просто оборону от них строить. Но там тоже сильно зависит от того, проявился ли местный многоликий. Мда, вот ведь забавно получилось. Я своей активностью засветился везде, где только мог. Отсос эльфийский, в принципе, тоже недолго скрывался, а вот от остальных ни слуху, ни духу. Как тот суслик, вроде не видно, а он есть. Так чего с переправой делать будем? Поинтересовалась Линда, разворачивая на столе карту пролива рядом с Мамбуром. А это зависит от того, сумеют ли мои подчиненные на том континенте сделать то, о чем я их попросил, подмигнул я присутствующим. Если да, то с перемещением вообще проблем не возникнет. Если нет, придется устраивать бойню и мочить этих двух тварей в проливе. А есть идея как? Удивленно вскинул брови Хитик. Они ведь, как я слышал, очень сильны. Идея есть, я снова приложился к кружке. И ты прав. Лучше сразу готовиться к худшему. Я ничего такого не говорил, усмехнулся командор. Но да, я всегда за то, чтобы проработать худшие из вариантов. Этим ты мне и нравишься. Я пододвинул к себе карту. Сколько у нас магов? Я лежал на спине в своей большой императорской кровати, а Линда, закинув на меня ножку, пристроилась рядом. Есть магия иллюзий, изменений, маскировка в конце концов, продолжала мысль она. Опять же, это змейки отличаются. А ты говоришь, что есть демоны, похожие на нас. Тут вообще балахон можно надеть, и меня никто не узнает. Слишком рискованно, милая. Я повернул голову и поцеловал ее в лоб. Каждый раз испытания за корону разные, и чего ждать, непонятно. А один я буду более мобильным, и очень неосторожным. Колдунья легонько хлопнула меня ладонью по груди. Да ладно тебе, я всегда осторожен. Ну почти. А вот представь, что-то произойдет и ты потеряешься. И что тогда прикажешь делать? Бросить тебя и продолжать гонку за короной? Или плюнуть на все и бежать спасать? Любимую? Типа того. Жопа ты. Несмотря на слова, теперь Линда прижалась к моей груди и щекой. Знаешь, как я за тебя волновалась. Знаю, я погладил ее по светлым волосами. Если я помру, то далеко не факт, что следующий император Южного Шринанта возьмет тебя в фаворитки. Слышь, колдунья вскинулась и в этот раз шлепнула меня гораздо ощутимее. Возьмет. И вообще, я, может, сама императрицей стану. Императрица Линда обворожительная. А чего звучит? Кстати, а почему все-таки обворожительная? А чего, не обворожительная, что ли? И вообще, это не важно. Колдунья отвела глаза, снова легла и сменила тему. И все-таки это странно. Я имею в виду, что наша магия там не работает, а их тут, вполне. Ага, работает. Я поднял руку и, послав совсем немного энергии, удлинил и заострил ноготь на указательном пальце. Фу, сделай, как было. Как скажешь, я отменил действие трансформации и задумался. Между нами говоря, я вообще не исключаю, что это системная недоработка из-за спешки. Хотя не факт, да и я еще не знаю всего баланса сил у демонов. А вдруг это потому, что система считает их слабее, скорее неопытнее. В среднем из-за постоянного прохождения столбов они старше уровнем и совсем мирных там нет. То есть условно 1000 их 20-леток раскатает 1000 наших. Но, за счет постоянных войн, наличия регулярной армии и гильдий, у наших бойцов намного больше опыта и слаженности. То есть наша армия раскатает их армию того же количества. Если они пушек не наклепают, «Пиво будешь? Давай». Линда встала, умышленно медленно, явно давая мне возможность насладиться всеми изгибами ее обнаженного тела. Ну а я чего, я наслаждался. Даже успел протянуть руку и хлопнуть по аппетитной попке. Насчет пушек. Патент-то пока у нас. Хоть у них и есть запас уже изготовленного товара. У Гранг. А кто-то другой не может изучить такой же патент. Вполне, но в Грангане такого точно нет. А мы граничим именно с ней. Держи. Линда вернулась и протянула мне холодную кружку. Я взял ее и... подложив подушки, уперся спиной в изголовье кровати. Да и за все время, что я там был, никто даже не заикнулся об интервенции сюда. У них из-за этих столбов нет сильной центральной власти, опять же, по крайней мере, в Грангане. Быстрее орки первыми переправятся и им вкрутит. Без магии сильно не вкрутит, заметила колдунья, пристраиваясь рядом с бокалом вина. Тоже верно, но прибрежные столбы могут захватить, и соответственно будут получать с них ресурсы. А еще веселее может получиться у хоббитов с эльфами. Они граничат с государством Валинх. Я местных не видел, но поговаривают, что эти ребята гораздо более боевые и агрессивные, нежели гранги. Ну и ладно, Линда пригубила вина и пожала плечами. Чем больше проблем у них, тем меньше вероятность, что они сунутся сюда. А скажи еще раз... где какие демоны живут, а то с собрания все смешалось. Я видел только Гранг, это полузмеи и полулюди. У них граница с нами и орками. Валенхи граничит с хоббитами и эльфами. По размеру они, я так понял, как хоббиты, только красные, с рогами и свиными рылами. Очень агрессивные и имеют иммунитет к магии. А вот сами колдуют не особо. Мерзость какая, поморщилась Линда. Согласен, я снова отпил пиво. Дальше, Дранкант. Эта империя соседствует с гоблинами, и от нас она дальше всего. Вроде как демонский, или один из демонских многоликих, сейчас там. Что касается самих дранканцев, то они больше всех похожи на нас, только красные и с рогами. Причем рога там какие-то большие, и они очень трепетно относятся к их размеру. Размер имеет значение, хихикнула Линда. Ага, и последние демоны, это Исинды. У них тоже граница с гоблинами. А сами они двухголовые ящеры с хвостом, как гранги, что ли? Нет, они на двух ногах ходят, просто хвост есть, так он у всех вроде демонов есть, как и рога. Ну да, просто разной длины и функционала, ясно. Ты еще про суккубов говорил, ой, последнее у нее вырвалось, так как мимо окна промелькнула черная тень. Кажись, Визе надоело играть с кирпичиком, усмехнулся я, а она не ревнует, невинным голосом спросила Линда. Но даже краем глаза я видел, как она напряглась в ожидании ответа. Да с чего это? Я повернулся к колдунье и поцеловал ее. У нас с ней только дружеский секс без обязательств, не более. Илья, Линда пихнула меня в плечо, и я чудом не расплескал остатки пива. Иди открывай. На ней появилась легкая броня. Я же встал, подошел к окну и, задернув плотную штору, обернулся. А теперь снимай все назад. Погода хорошая, пусть еще погуляют. С пальцев Линды сорвалась сосулька и снесла стоявшее на столе яблоко. Оно отлетело и присоединилось к десяткам таких же лежащих на полу дырявых. Черт, колдунья в сердцах пнула жертву своих неудачных экспериментов. «Почувствуй себя мной», усмехнулся я и обнял ее за плечи. «Я тоже ни хрена сделать не могу, пока из книги в первый раз не скастую и не почувствую этот тип магии. Да и объясняю я, наверное, хреновенько. Нормально ты объясняешь», вздохнула Линда. «Да и магию иллюзий я знаю, а изменений в чем-то, ты говоришь, похоже. Просто хочется всего и сразу. Понимаю. Давай пробуй дальше. Представь, что дыра в яблоке появляется не от сосульки, а...» В дверь резко постучали. «Император, входи». В тренировочный зал ворвался взволнованный Хитик. «Твои змейки смогли передать послание, император. Вот, в его руках появился шар, а точнее, трансформированное под мои нужды пушечное ядро. И, судя по его измятой поверхности, совсем недавно оно прилетело с того континента. Как открывается?» – спросил я, принимая у командора шар. «Я не знаю, император, я же не открывал». «Точно». Следующую минуту я крутил ядро в ладонях, дергал и нажимал на все выступающие элементы. Ничего не выходило. «Дай сюда». Линда вырвала у меня шар, и уже через секунду он, глухо щелкнув, открылся. «Я сразу так хотел сделать», – сконфуженно буркнул я. «Просто не думал, что все будет так просто. Чего внутри-то?» «А внутри было системное письмо. Повелитель, мы получили твое послание и работаем. Первое. Боевых ядер разных типов удалось найти всего 32 штуки. Может, найдем еще, но точно немного. Из них с элементом воздуха 4, разрывных 7. Без патента мы можем делать только вот такие штуки, как та, в которой было то послание, которое ты сейчас читаешь. Второе. Превратить тебя в ядро мы не сможем. Долго объяснять, но даже в большой шар трансформироваться проще. Во-первых, это заклинание встречается в книге, а во-вторых, именно за счет размера шары получает свою прочность. В общем, вариант стрелять тобой в виде ядра отпадает. Жаль, а я очень на это рассчитывал. А вот второй вариант вполне реализуем. Мы можем сделать амулет, превращающий тебя в немного измененную чернуху, которая влезет в полое ядро и выдержит выстрел. В теории, на практике я не знаю, что у вас там за мастера. Над амулетом уже работают все наши маги изменений, наняты 2 лучших ремесленника. Работа очень кропотливая и сложная. Первый экземпляр будет готов сегодня к вечеру, мы сразу же его пришлем. А так, в среднем, одна такая штука получается примерно раз в 12 часов. Что касается остального, мы без проблем вернулись на территорию твоего столба. Полицейских освободили и анонимно сделали им очень щедрое предложение. Думаю, они согласятся на сотрудничество. Когда ты получишь это послание, мы уже начнем транспортировать ресурсы. Сначала на дальний столб испытаний, а потом на склады у побережья. В нужный момент мы сумеем сделать так, чтобы на берегу не было лишних глаз. Пы-сы. Чертежи ядра прилагаются. Пы-пы-сы. Мы очень ждем твоего возвращения. Удачи, повелитель. Твоя Жаршаса. ХМ. Любопытная концовочка. Заключенный контракт вовсе не требовал проявления подхалимства или даже вежливости. Похоже, это она написала уже от свободной от обязательств части себя. Приятно. Что же до самого послания, то все хорошо, кроме одного, слишком уж долгое приготовление амулетов трансформации. Мои мечты о том, что в виде ядра или сидя в нем я в любой момент смогу летать туда-сюда, не оправдались. С учетом сроков, у меня максимум 3 полета. Туда, обратно с товаром и снова туда, но уже на ПМЖ, то есть на время битвы за корону. Что пишут? Первой не вытерпела Линда. Все по плану, но амулеты трансформации могут выдавать только раз в 12 часов. Черт. Колдунья с размаху отфутболила оказавшееся у ее ноги дырявое яблоко. И эта реакция однозначно говорила, что она подумывала отжать такую штуку и для себя, и при необходимости, веление сердца, попадание вожжи под хвост, тоже им воспользоваться. Что будем делать с монстрами в проливе? Спросил более практичный Хитик. Завтра все будет готово. И, как передает из Мамбура Дина, по последним расчетам все получится даже лучше, чем планировалось. То есть ты все равно советуешь их перебить? Да чего бы не попробовать, кровожадно усмехнулся Хитик. Даже если не завалим 2 самых здоровых, перебьем кучу других и получим огромное количество нужных ресурсов. А если все-таки получится, то все выпавшее из них реально даст нам возможность крафтить самые мощные артефакты и расходку на всех континентах. Я думаю, эти боссы 100 уровня. Таких не убивали со времен Магнуса и, кроме ценнейшего лута, из них должны сыпаться легендарные артефакты. Согласен, это заманчиво. Меня смущает только то, о чем ты говорил на собрании. Не откроем ли мы проход конкурентам, Хитик? Да я тут подумал. Магам ведь сейчас все равно особо делать нечего, пожал плечами командор. И потом, нам никто не мешает убрать перегородки и запустить из пролива новых монстров. А потом опять перебить? Почему нет? Звучит как хороший план. Я усмехнулся и хлопнул соратника по плечу. Тогда продолжайте подготовку. Посмотрим, что за чудища обитают на дне океана. От автора. Следующая глава через день, а потом выкладка снова станет ежедневной. Глава 24. Солнце-село. Теперь о нем напоминала только красная полоса над горизонтом. И это значило, что можно начинать. Никогда такого не видела, восторженно прошептала Линда. Конечно, немного грустно чувствовать себя маленьким винтиком, одной из тысяч. Но, с другой стороны, участие в таком проекте – это что-то невероятное. Я отлично понимал ее восхищение. Проект реально оказался глобальным, и для его реализации были задействованы почти все ресурсы Южного Шринанта. В том числе пришлось забрать с приграничных, да и остальных районов практически всех магов. А их, к слову, у нас действительно насчитывалось много, и в основном благодаря помощи сенатора Ланкалы. Высокопоставленный эльфийский союзник, кроме первой тысячи, которую встретили Линда и Ранаэль, прислал еще почти 3. Собственно, По этой причине реализация нашего плана и стала возможной. Все, я пошла, давай. Я чмокнул колдунью в щеку и с удовольствием проследил, как ловко она спустилась по длинной веревке и побежала в сторону одной из двух огромных толп магов. Сам же остался стоять на городской стене Мамбура и наблюдать. Мое время настанет немного позже. Маги воды, рявкнул Хитик в рупор. Готовность 5 минут. Маги воды, готовность 5 минут. Продублированная команда разнеслась дальше по берегу. Скоро начнется. И даже зная, что должно произойти, я не мог себе представить, как это будет выглядеть. Для начала маги воды полностью заблокируют наши охотничьи угодья, то есть почти 5-километровый кусок пролива напротив Мамбура. Мы долго размышляли, не стоит ли его уменьшить до километра, но в итоге решили оставить границами те стены, которые возвели изначально. Мы ведь не просто так возвели их именно в тех местах, там было относительно неглубоко. А чтобы построить ледяную стену в другом месте, пришлось бы проморозить настолько большую толщу льда, что, в общем, нам бы не хватило на это магов, да и монстрам было бы проще их сломать. После магов воды вступят друиды, и это тоже обещает быть мощным зрелищем, да и красивым, чего уж там. А прикрывать их вместе с воинами и артиллерией будут маги воздуха, так как морские твари наиболее уязвимы именно к этому типу урона. Маги воды, готовность 1 минута. Голос Хитика снова разнесся над берегом. Выдвинуть преграды. Маги заняли позиции, и вскоре я вживую увидел то, что до этого скрывала вода, границы наших охотничьих угодий. Ни хрена себе, прошептала появившаяся рядом со мной Виза. Могу. Монумент. Круто. Короче, резюмировал Кирпичик. Да уж. Поверхность воды забурлила, и на расстоянии 5 километров друг от друга из нее медленно вылезли два перегораживающих пролив толстенных каменных барьера. Они вылезли всего на метр, но это все равно выглядело чрезвычайно солидно и олицетворяло победу технической и магической мысли над мощью дикой, системной, природы. Начали, рявкнул командор, и, как мне показалось, его команду услышали и без ретранслирующих помощников. И маги воды начали. Смотрите. Дриша вскинула руку и указала на противоположный берег. Святой уж. Ошарашенно выдохнула Жаршаса. Как красиво. Фыссаша прижала ладони к груди. Остальные змейки просто молча замерли. А ящики, которые они таскали, и пушки, которые устанавливали, на время были забыты. И не мудрено. Берег напротив двух только что выросших из воды каменных стен вдруг загорелся ярким синим светом. Это вспыхнули навершия 1000 посохов, а буквально через несколько секунд темные от воды стены покрылись коркой льда и побелели, начав утолщаться и одновременно расти вверх. «Что происходит?» — воскликнула одна из самых слабых змеек, которую так и не удосужились посвятить в план повелителя. Впрочем, ей бы и сейчас никто не ответил, но Фыссаша была настолько восхищена, что не смогла не поделиться знанием. «Вон те разумные, которые синим светятся, это маги. И сейчас они забирают воду из пролива и строят из нее ледяные стены. Ух ты! А зеленые?» Не унималась любопытная змейка, указывая на два новых вспыхнувших магией поля. «А зеленые – это друиды, и сейчас они тоже будут высасывать воду и по обе стороны от города выращивать». Так, Жаршаса с трудом оторвалась от захватывающего зрелища и повернулась к остальным. «Чего встали? Работаем! Скоро наш выход». Две ледяные перегораживающие пролив горы стремительно росли, особенно со стороны нашего берега. «Я не ожидала, что они будут такими здоровыми», — выдохнула задравшая голову Виза. «Да я и сам не ожидал. Сокращая ширину наших охотничьих угодий, основания ледяных глыб расширились почти до 300 метров, а в высоту стали еще больше и не переставали расти. И, как следствие, огороженный участок пролива стремительно мельчал. Папа, смотри, деревья какие высокие уже». Кирпичику не хватало роста, и, чтобы все видеть, он стоял на соседней бойнице. «А будут еще выше», — уверенно заявил я, хоть, признаться, и сам охреневал от увиденного еще больше, чем от растущих ледяных гор. С ними-то все понятно. По сути, банальная физика с применением магии, а вот деревья. Тут уже свою лепту в осушение пролива вкладывали друиды, некоторое время назад. И для этого нам нужны быстрорастущие растения с развитой корневой системой, любящие влагу, и самое главное, способные приносить какие-то ценные ресурсы. Плоды, например, сказал я седому, но все еще молодо выглядящему высокому друиду, и Сальнудара, древо Альгант, без раздумий ответил он. Они не относятся к теплым, и вырастить их не так сложно. В дикой природе такие растут только глубоко в болотах, причем быстро их осушают и погибают. Из-за этого они редко достигают даже 3-4 метров в высоту. Однако, император, их сердцевина обладает сверхмагической проводимостью и идеально подходит для посохов и магических стрел. А кора и листья используются во множестве рецептов, и из-за редкости стоят больших денег. Отлично. Я в предвкушении потер руки. Что вам нужно для того, чтобы начать? Большая территория и сутки на то, чтобы подготовить почву к посадке и удобрить ее. Сможешь организовать все для наших друзей? Я повернулся к присутствующему мэру Мамбура, Дине, в лучшем виде, император. Она широко улыбнулась. Всегда хотела посмотреть, каким будет выглядеть наш город, если утопить его в зелени. Правда, не думала, что это случится за один день и зимой. И вот сейчас то, что совсем недавно было просто красивой теорией, прямо на моих глазах превращалось в реальность. С обеих сторон от стены Мамбура вдоль побережья далеко в стороны разросся лес. Альганты, те деревья, о которых говорил друид из Сальндера, уже достигли 4 метров и, насколько мне объяснили, даже при такой высоте их корневища должны были разрастись уже метров на 15 и вовсю выкачивать воду из всего, до чего смогут дотянуться, в том числе, и из пролива. Совмещать приятное и полезное с еще более приятным и полезным. Что может быть лучше? Приготовиться, рявкнул Хитик, а я только довольно улыбнулся. 1000 воинов, что выстроились сейчас вдоль берега, и так были готовы, в отличие от монстров. Они не сразу поняли, что происходит, и не до конца осознали масштаб своих проблем, поэтому поначалу те из них, кто вдруг оказывался на мелководье, уходили на глубину. Но это продолжалось недолго, то ли им стало там тесно, то ли холодно. Но в один прекрасный момент, к бою, вода будто взорвалась, и 1000 самых разнообразных тварей рванули к нам. Я с тревогой посмотрел на противоположный берег и с облегчением выдохнул. Да, монстры напали и туда, но в значительно меньшем количестве. Они чувствовали наше присутствие и понимали, что основная угроза именно здесь, и наивно решили избавиться от нас. Катапульты, огонь, катапульты. Кстати, мы тоже стащили со всего южного Шринанта, и они стояли не только на стене Мамбура, но и по всему берегу. Воздух пронзил свист 1000 среднего размера камней, коих в ковш помещалось достаточно много. Они пронеслись над рядами наших бойцов и врезались в увязающих в иле монстров. Миг, и первая волна будто напоролась на стену, а ил почернел от крови. Катапульты, огонь по готовности, стрелки, огонь, вау, выдохнул кирпичик, прикрывая глаза локтем. Мы с Визой сделали то же самое, и все потому, что 1000 сияющих голубым, заряженных магией воздуха стрел осветили ночной берег и устремились навстречу второй волне монстров. А потом нас оглушили треск и шипение, это стрелы достигли целей. Монстры взревели, те, что сразу не сдохли, и над армадой атакующих поднялся пар. Стрелки, огонь по готовности, маги воздуха, приготовиться. Вот сейчас точно понадобится солнце, вернее, молниезащитные очки, с восторгом воскликнула Виза, и она не ошиблась. Пар немного поклубился, а потом взорвался, эта третья волна морских тварей рванула в сторону нашего берега. Самых крупных продолжали сносить пущенные катапультами камни, а самых резвых – светящиеся стрелы. А вот потом, все же знают, что на сварку смотреть нельзя. Так вот, и на работу сотен магов воздуха тоже. Навершия посохов вспыхнули фиолетовым, и цепи разветвляющихся молний устремились навстречу бегущим тварям. По ушам ударило еще более оглушающее шипение, а над полем боя взметнулось огромное облако дыма, перемешанного с паром. «Ни хрена не видно», — констатировала очевидная Виза. «Папа, а когда мы пойдем мочить?» — нетерпеливо простучал кирпичик. «Скоро, малыш, я опасливо покосился на еще выше поднявшиеся ледяные глыбы. Если такую удачно обрушить», — проследила за моим взглядом Виза, — «можно раздавить кого угодно». «Не, Виз, там расчеты нужны. Где рубить, под каким углом, в какое место и какую силу прикладывать. Чудо просто взял и обрушил на башку». «Как скажешь», усмехнулся я. «Готовимся. Скоро начнется очистка», скомандовал Хитик, когда через минуту новых врагов так и не появилось. Взвыл ветер, и мощнейший порыв будто сдернул прикрывающую место сражения завесу, и открыл нашим глазам картину тотального истребления. 1000 самых разнообразных дымящихся тел в несколько слоев покрывали осушенное дно пролива, а над ними сияющим ковром висели разноцветные награды. «А неплохо!» — уже без рупора крикнул мне светящийся от счастья командор, и, судя по его лицу, даже он был потрясен масштабом события, которым руководил. Тем временем ледяные горы продолжали расти, а вода отступала все дальше. Новые монстры не появлялись до момента, когда дно вдруг резко пошло вниз. Вот тут уже стало тесно и по-настоящему крупным животинам. Очень громкий хлюп разнесся над берегом, а из воды по всему фронту выскочила новая волна, и среди ее представителей меньше 3 метров роста длины никого не было. Зубастые, хвостатые, пупырчатые и все как один, с жабрами. Больше всего здесь попадалось уже знакомых мне тритонов переростков. Катапульты, огонь. Они сошлись, вода и камень, стихи и проза, лед и пламень. В нашем случае, крупные пущенные катапультами снаряды и скользкие от воды туши монстров. Камни победили. Не всех, конечно, но не меньше половины обитателей пролива или сразу свалились, лишившись голов, или попадали в грязь, воя от боли, кому оторвало лапу, а кому просто понаделали в туши лишних дыр. Лучники тут были не так эффективны, и лишь самые уверенные из них порой стреляли, стараясь угодить в глаза или другие слабые места, на которые им указывали маги. Сами же колдуны вступили уже после того, как катапульты дали второй залп. Опять сверкнула сварка, и все заволокло дымом и паром. Очищение. Ветер взвыл, и мы снова смогли увидеть, что полегли почти все, на ногах осталось 9 8-метровых щук. Похоже, их уязвимость к магии воздуха не была критичной, а низкая посадка на 6 толстых, но коротких лапах делала их сложными для метательных машин целями. Зато нас было много, и мы хорошо подготовились. Баллисты. Механизмы дружно щелкнули, а огромные стрелы, выпущенные из размещенных на берегу орудий, устремились навстречу разинутым зубастым пастям. «Были щуки, стали ежики», — прокомментировала Виза. «Морские мертвые ежики». Да уж, залп удался на славу, и лишь 3 мутанта еще шлепали хвостами по пропитанному кровью илу. Впрочем, об атаке они не думали и вскоре тоже затихли. «Какой лес красивый!» — выдохнул кирпичик, а я повернул голову и охренел. Посредине зимы, на еще недавно пустом берегу, раскинулся огромный зеленый лес. Роскошные изумрудные кроны шумели на ветру, а толстенные стволы можно было легко принять за многовековые. Эх, даже немного жаль, что все это совсем скоро срубит и пустит в дело. А сколько бабок он нам принесет, в очередной раз ухватила ход моих мыслей Виза. Это да, после сегодняшнего мероприятия казна Южного Шринанта вполне может удвоиться. Правда, мы еще не закончили. Тем временем полоса воды сузилась до 200 метров, но дальше процесс замедлился. Если мы хотим продолжать высасывать, нужно ближе становиться, заметил подошедший Хитик. Маги не достают уже, и в принципе я в этом проблемы не вижу. Ил, на котором туши лежат, почти досуха выжили. Еще чуть-чуть, и по нему можно будет спокойно идти, до самой воды. А генератор не пора использовать, боюсь, еще заряд слабоват будет. Да и в любом случае, ты же сам говорил, что воду сначала надо подогреть и посолить. Тогда делаем так. Маги пусть полностью осушат ил до самой воды, а катапульты пусть начинают закидывать мешки с повышающими электрическую проводимость веществами. Потом подойдем и сделаем остальное. Так точно. Хитик тут же вскинул рупор. Осушаем 200 метров. Катапульты, заряжаем соль. Воины, готовимся укреплять дно. Подготовка заняла полчаса. За это время лес вырос окончательно, и среди стволов сразу же замелькали сборщики коры, листвы и, конечно же, дровосеки. Друиды переместились к основному войску. Катапульты без устали метали мешки, солдаты укрепляли берег камнями. Причем делали это тщательно, ведь когда вода вернется и здесь снова будет дно, прочная и ровная поверхность даст нам большое преимущество и сильно облегчит процесс с дальнейшей охоты. Готово, император, наконец доложил Хитик. Хорошо, тогда я пролечу разок, а то мало ли, вдруг они сразу вылезут. Будь осторожен, давай хоть ты не будешь как Линда. Я усмехнулся, превратился в вампира и, разбежавшись, прыгнул со стены. Офигенно. Справа и слева высоченные ледяные горы, вместо 500-метрового пролива, полоса воды всего в 200 метров, и сейчас она стремительно приближается. Пометуя о силе обитающих на глубине тварей, выеживаться я не стал и пролетел над самой кромкой и с большим запасом высоты. Меня никто не тронул. Ну и ладно, зато я поближе посмотрел на противоположный берег и увидел там стоящих в ряд змеек. Они тоже справились со своей волной монстров. А оранжевые ленты на шлемах говорили о том, что выстроились там мои подопечные. И сюрпризов, по крайней мере, пока, на той стороне нет. Я спикировал вниз и приземлился перед своим войском. «Вперед!» — рявкнул я, снова приняв привычный для людей облик. «Маги огня, приготовиться!» Мою команду тут же передали, а через несколько секунд многокилометровый строй синхронно шагнул. Возможно, именно в этот момент я окончательно осознал, что я император, и тысячи разумных готовы сделать все по одному моему приказу, в том числе, умереть. Я развернулся и, подавая пример, первым пошел к чернеющему перед нами проливу. До главного события ночи осталось сделать всего ничего. Еще немного выкачать, потом посолить остатки воды, поперчить и можно приступать к приготовлению главного блюда. Тушеные морские монстры сотого уровня.